Глава 12. Das Reich. Эти существа спутали ему все планы. Мосс думал, что младшие твари уничтожат его врага, но вмешались другие существа, такие же, как то, что Мосс пытался оседлать телом своего предыдущего носителя. Теперь, спрятавшись от крылатых бестий, бесчинствующих в воздухе, Ганс отсиживался в руинах на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Когда шум сражений утих, он продолжил свой путь к метро, двигаясь по нагромождениям обломков зданий. Разглядывал истлевшие остовы машин и вслушивался. Где-то далеко-далеко защелкали выстрелы, потом смолкли, и настала тишина. Все. Направляемый им легион безмозглых тварей перемолол врага и того, что решил связать с ним свою судьбу. Его победа. Мозза. Ганс уже выходил к широкой Тверской улице, когда небо над ним прочертила громадная тень. Носитель задрал голову и уставился на черного крылатого гиганта. Его глазами смотрел Мосс и видел то, чего быть не могло. На спине летающего чудовища восседали невредимыми его злейший враг и человек-спутник. «Нет!» — заревел Ганс, передергивая затвор. «Вы не можете! Не должны!» «Я выше! Я не смог его оседлать, и вы не должны! Моим рабом будет всякая тварь, не вашим! Ненавижу!» Он вскинул автомат и с ожесточением вдавил спусковой крючок. «Ненавижу!» Вичуха закликотала и стала делать вираж, нацелившись на него. Ганс осознавал это. Он судорожно заменил опустевший рожок на новый. «Иди сюда!» — завопил Ганс, ловя в прицел голову летящей на него твари. И вот уже начался ход спускового крючка. Вот сейчас автомат захаркает свинцом. Но внезапно Вичуха, протестующе визжа, резко отвернула в сторону, повинуясь воле наездника. «Стой, мразь!» Однако Вичуха помчалась прочь, злобно рыча на того, кто не позволил ей уничтожить этого наглеца, посмевшего в нее стрелять. Мосс беспокойно заворочился. Вскипевшая в сознании его носителя злоба на секунды вытеснила страх. Теперь тварь сама испытала самый настоящий страх от того, что, возможно, человек больше не будет кормить ее своим страхом. А его ненависть лишь опьяняла Мосса, лишая той непоколебимой рациональной логики мышления, которая делала паразита главным кандидатом на глобальную доминацию. Существо чуть было не выпустило вожжи, накинутые на разум этого человечешки. Может быть, бросить его и найти нового носителя? Ганс схватился за голову. Жуткая боль возникла в черепе, и он вдруг подумал, что сидящее там существо хочет покинуть его тело, а значит, забрать с собой его жизнь». «Нет!» — забормотал нацист, испытывая жуткую боль и сжимая руками голову. Он упал на колени. «Прошу! Нет! Не покидай!» И Мосс снова ощутил сильнейший в человеке страх. «Так-то лучше!» «Повинуйся мне!» — приказал носителю Мосс. «Да, только не уходи!» «Ненавидь, но бойся!» «Да!» «Страх и ненависть — вот вся твоя жизнь!» «Да! Я твой господин!» «Да! Я твой фюрер!» «Да!» Странник с трудом заставил Вичуху сесть на крышу длинного, частично обвалившегося строения. Тварь уже явно не хотела слушаться. Они спрыгнули со спины летающего монстра, и странник попятился назад, пряча за собой Сергея. Вичуха, угрожающе клекоча и сложив свои перепончатые крылья, медленно наступала на них. «Кша!» — закричал странник мутанту, взмахнув руками. Чудище остановилось и клацнуло зубастым клювом. «Дай я ее грохну!» Маломальски выскочил из-за спины напарника, вскидывая автомат. Вичуха тут же оживилась и снова неистово заорала, продолжая наступать. «Назад, идиот!» — заорал странник, опять загораживая Сергея. Вичуху, похоже, интересовал только он, человек. «Кша! Кша!» Мутант еще раз клацнул клювом и вдруг взмыл в небо, сделал над ними несколько кругов и полетел прочь. Сергей осмотрелся. Архитектурный институт оказался как раз напротив того здания, крышу которого они сейчас топтали. Оба крыла института были обрушены, а центральная часть сильно выгорела. Однако главный холл был еще цел. Если в здании и спрятан бронетранспортер, то он должен быть где-то там. «Блин, Страныч, ты там припарковать этот вертолет не мог?» — Маломальский показал рукой на руины института. «Плохо, совсем плохо», — сокрушался его спутник, глядя куда-то в сторону. «Вот и я говорю». «Нет, Сергей, ты не понял», — и странник показал на небо. Вичуха не улетела далеко. Она кружила над остатками здания, где некогда была государственная научно-техническая библиотека, и явно чего-то ждала. Осмотревшись, Сергей понял, чего именно. К ним неслась целая стая ее сородичей. Черные тени застилали небо. «Твою же мать!» — выдохнул Маломальский. «Да мы весь город переполошили. Твари, походу, план перехват объявили. И что нам теперь делать, циркач? Опять бежать!» Он спустился на Тверскую, совершенно не реагируя на вопросы охранного поста, что сыпались ему вслед. Встал в центре зала и окинул взглядом полукруглый свод, с которого свисали полотнища с трехконечными свастиками. Вдали виднелся огромный плакат, на котором были в профиль изображены мужчина и женщина с угловатыми каменными лицами. Внизу красовалась надпись: «Каждый мужчина — это солдат, каждая женщина — мать солдата». Жители Рейха обступили Ганса, на вид обычного парня, молодого, худощавого, со впалыми щеками и рыжей челкой на коротко остриженной голове. «Что случилось?» — раздавалось из обступающей его толпы. «Где Ульрих? Что с Руделем? В чем дело? Где Гесс? Где его парни?» Ганс спокойно стоял на месте, окидывая внимательным, презрительным взглядом толпящихся вокруг человечишек. Заглядывал каждому в глаза. Как же они боятся, когда чего-то не понимают. И когда... вот так на них смотришь, не целишься, не угрожаешь клыками или когтями. Просто смотришь. Им хватает. Страх и ненависть. Ненавидящий страх — вот все, что нужно. Это самое главное оружие, дарованное людям эволюцией взамен всех отсутствующих достоинств. «Вы!» — заорал вдруг Ганс, обведя толпу вокруг себя вытянутой рукой с оттопыренным указательным пальцем. «Вы все дерьмо!» «Что? Ты берега попутал, что ли?» — раздался возмущенный возглас. «Ничтожество!» — взревел Ганс. «Вы называете себя избранными, считаете, что принадлежите к высшей расе. Смешно. Вы просто жалкие ничтожества!» Хватанул парень рак мозга, зашуршал кто-то в толпе. «Вот и шляйся поверху, облучайся. Хотите возразить? Мне одному? А всему миру слабо? Что вы называете Четвертым Рейхом? 3 станции в метро! Вы позорите священное имя настоящего Рейха! позорите тысячу лет его неприходящего величия. Три жалких клочка бетона в огромном мире, который больше нам не принадлежит. В мире, который отобрали у нас генетические уроды, мутанты. Да мы просто догниваем в канализационных сливах, и вы называете себя высшей расой. Не без этого, буркнул кто-то рядом. Весь этот трёп, бесконечный и бессмысленный трёп о нашем господстве, о том, что мы будем править миром, — брехня. Нам врут, беззастенчиво, нагло, а мы верим. Вы верите. Нас просто хотят усыпить, сгноить в этой дыре. Нам навязали позорные перемирия с нашими вековыми врагами, и мы схавали, поверили. Мы — раса господ, избранные. Нас посадили на цепь, кинули нам вонючую кость обещаний, и мы торчим тут, под землей, в аду, и гложем эту кость, обсасываем ее, и мечтаем, мечтаем о завтрашнем мировом господстве. Только завтра мы уже подохнем. «Никогда его таким не видели», — шептались в толпе. «Может, он это...» «Одержимый? Дело молотит!» — возражали им. «Поскладнее нашего фюрера, — говорит. Довольно терпеть! Хватит верить политиканам! Они хотят одного, чтобы мы слушались их! Мы не господа, мы рабы для них! Это надо прекратить, и мы можем это прекратить!» — исступленно орал Ганс. Прямо на глазах собравшихся в зале творилось странное. Творилось чудо. Люди словно забывали того прежнего Ганса. Слова рядового штурмовика вступали в резонанс с биением их сердец, и они видели перед собой не рыжего парнишку, а вожака. Тщедушный солдат словно увеличивался в размерах, рос. Стоящий позади толпы высокий, с гладко выбритым черепом комендант нахмурился и толкнул двух своих помощников. «Так, ты быстро к гауляйтеру. Передай, что тут у нас бунт назревает. А ты бегом в гестапо. Скажи, я приказал поднять комендантский взвод. Надо срочно арестовать смутьяна и пресечь возможные беспорядки». А под сводами станции все гремели чеканные слова. «Мы можем! Мы должны!» Подняться с колен, подчинить себе метро одним стальным ударом, сломать хребет красным, взять полис, посадить на цепь унтерменшей и вместе все выйти на поверхность. Мы можем вычистить огнем и мечом мир наверху, истребить монстров, уничтожить гадов, генетических уродов, установить там свою власть, власть высшей расы. Вы избранные, иначе все вы сдохнете. Сегодня все мои товарищи были убиты, и эти монстры придут за вами. Если мы не сплотимся, не сожмем кулаки и не будем бить, грызть, рвать, иначе уничтожат вас, сожрут ваших детей. Проснитесь, я пришел, чтобы напомнить вам, вы сверхчеловеки, вы сверхчеловеки. Но право рождения еще не дает вам права ими называться. Так поднимите головы, стисните зубы, сожмите кулаки и возьмитесь за оружие. Вы не нужны силе жизни и борьбы, если в вас нет достаточной злости, чтобы впиться в глотку самой жизни и доказать, кто вы есть на самом деле. И я повторяю вам, вы сверхчеловеки. Мы сверхчеловеки, словно под гипнозом, послушно повторяла толпа.